Вот почему, чем меньше общество в целом тратит времени на непосредственное производство необходимых материальных благ, тем оно богаче. Вот почему свободное время мерило богатство нового общества. В ходе научно-технической революции сфера общественного свободного времени неуклонно возрастает. По ориентировочным расчетам можно ожидать, что уже в начале следующего столетия непосредственные нужды всего материального производства будут обеспечиваться меньше, чем половиной всего трудоспособного населения страны. Большая часть будет трудиться в сфере обслуживания, управления и, главным образом, в сферах, обращенных к самому человеку, к совершенствованию его духовных и физических сил. Осуществление этих задач будет величайшим поворотным пунктом во всей человеческой истории. Общество, производя изобилие материальных благ с минимальными затратами общественного времени, впервые получит возможность направлять большую часть своих сил и энергии для производства и накопления творческих способностей, внутреннего богатства каждой личности, для целей совершенствования социальной и биологической природы человека, для гармонизации его отношений с обществом и природой. С одной стороны, владение всеобщим богатством и сохранение его будут требовать от всего общества лишь сравнительно незначительного количества рабочего времени. С другой стороны, работающее общество будет по-научному относиться к процессу своего прогрессирующего воспроизводства, своего воспроизводства во все возрастающем изобилии. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 280. В этой связи основное освещение получает такая важная в теоретическом и методологическом плане проблема, как вопрос о критерии сравнимости результатов соревнования двух мировых социально-экономических систем. Общеизвестно ленинское положение о том, что производительность труда – это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 21. Однако Владимир Ильич Ленин никогда не сводил дело только к производительности труда, оставил более сложную задачу создания высшего, чем капитализм, общественного уклада, предполагающего и высокую производительность труда, и его высшую организацию. Он считал, что самым глубоким источником силы для побед над буржуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих побед может быть только новый, более высокий способ общественного производства. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 18. Это производство создается для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6. Страница 232. Закономерно поэтому поставить вопрос, достаточно ли только количественные экономические показатели для оценки хода соревнования двух мировых систем. Очевидно, что, учитывая их, следует вместе с тем исходить и из таких показателей, которые выявляют принципиальные преимущества социалистического способа хозяйствования. Следует учитывать такие качественные характеристики образа жизни в социалистических странах, как обеспечение занятости всех трудящихся, гарантированная реализация права на свободный труд, возможность свободного выбора профессий, бескризисное планомерное развитие нашей экономики, избавляющее от неуверенности в завтрашнем дне, растущая роль общественных фондов потребления, обеспеченная старость, низкая квартирная плата и так далее. нельзя не принять во внимание,